Глава 4. Настоящее время. Зона. Территория завода и могильника. Время перед животными дало людям фору в несколько сотен тысячелетий, но, как оказалось, оно с легкостью и в краткие сроки могло вернуть все назад, стереть разницу, превратив человека в зверя. Время. Макс Зверев закатил глаза, вслушиваясь в шепот ветра и свист дождя. Время неумолимо, оно как река. Прав был сказавший, что это не время движется от прошлого к настоящему, а мы плывем по его реке. Одни рождаются в этой мутной воде, а другие умирают. Эволюция, будь она неладна. Хорошо. Сталкер в натовском комбинезоне обернулся к входу и закашлялся. За все я возьму с тебя, как в прошлый раз. Заметь, зверь, я для своих не накручиваю цены. Ну что, берешь? Макс несколько секунд смотрел на лежащий перед ним бронежилет, после чего протянул руку и постучал по титановой пластине, обшитой кевларом. Сойдет, наконец прохрипел он и, вытащив из-за пазухи пухлую пачку банкнот, кинул ее торговцу. Собеседник, на удивление, ловко поймал плату, пролистал бумажки и, глядя на зверя, пояснил. «Извиняй, брат, проверять надо. Жулья-то столько нынче, того и гляди, да трусов разденут. Меня тут вчера двое гопников прямо в могильнике прихватили. Отобрали детекторы, калаш. Хороший был автомат. Но не твари. Развелось, понимаешь, варья». Они стояли на втором этаже бетонного комплекса, расположенного на территории завода. Шел дождь. Тяжелые липкие капли, гонимые порывами холодного ветра, захлестывали со стороны маяка, и казалось, что две фигуры, вырисовывающиеся на фоне провала окна, находятся в эпицентре водяного смерча. «А чего это ты вдруг решил раскошелиться?» Торговец смахнул пепел с поблескивающей в свете луны брони. «Раньше ведь только Макар с собой таскал. На неприятности нарвался?» «Можно и так сказать». Зверь закатал рукав плаща, и торговец увидел 4 длинных пореза. Раны уже успели хорошо затянуться, а Грива в который раз отметил про себя, что на Звереве все заживает, как на собаке. «Дела», — протянул он с уважением. «Ты на мимикрима напоролся? Где?» Макс нервно дернулся. Ему почему-то вспомнилась схватка с мутантом, произошедшая около 7 часов назад. «Могильники!» — наконец нашелся Зверев. «Могильник! Всюду он! Дерьмохранилище, блин! Даже звучит так, как будто тебя уже хоронят в могильнике. Но ты не отвлекайся. Смотри, какое оружие! У самого Еремина выменял на ценную информацию». Макс поднял с ящика обернутую в тряпицу штурмовую винтовку Л-85. Конечно же, говоря об уникальности данного оружия, торговец лукавил. Винтовка казалась старой, потрепанной, и если она действительно в свое время принадлежала пепловскому командиру, на дух не переносящему импортные стволы, то служила, скорее всего, подпоркой в подсобке для кастрюль и сковородок. Бронебойные патроны, 10 коробок, как и договаривались, плюс по 2 магазина трассеров и зажигательных. Макс кивнул, оглядывая прикрепленный к винтовке прицел с приспособлениями для ночной стрельбы, после чего расчехлил принесенный торговцем рюкзак. Оглядел 5 научных аптечек, запечатанных в герметичных контейнерах попарно. Внушительный арсенал дополняла кобура с ПМ. «Я там тебе консервы положил и саморазогревающуюся кашу. Сойдет?» Макс недовольно поморщился. «Убери хавку. У меня особая диета». «Диета? В зоне?» – торговец скривился. «Но ты, брат, удивил. Знал я одного сталкера, который кофе любил. Недолюбил, видать. У тебя такие же проблемы? Живи долго и счастливо, чего уж там. Хотя легендарный монгол говорил, что это способ оставаться человеком. Ну, понимаешь, не превратиться в животное». «Да нет, моя диета несколько иного характера». Макс тяжело вздохнул и, словно в торе ему, засвистел ветер, качая водосточный желоб. Жалобно заскулил где-то вдали одинокий пес. «Ну, как знаешь». Торговец сгреб консервы в свой рюкзак, протянул покупателю кобуру с пистолетом и принялся ждать, пока тот облачится в новый костюм. Кожа у тебя бледная какая-то. Может, это от недоедания? Я просто люблю гулять по ночам, загорать не успеваю. Отреагировал Зверев и, застегнув ремешок кобуры, накинул на плечи плащ. Широкий полог капюшона скрыл от гривы некогда красивое лицо собеседника. Видны остались лишь покрытый щетиной подбородок и тонкая полоска пепельно-серых губ. «Я ухожу», — проронил сталкер и, взвесив винтовку в руке, направился к лестнице. На полпути он вдруг обернулся к торговцу. «Где, говоришь, тебя гопники тормознули? И как выглядели?» «В могильнике, как от завода на пустырь идти. Двое молодых и седой с бородкой. А тебе зачем?» «Да так», — зверь улыбнулся. «Хочу взглянуть на этих отморозков. Бывай, Грива, спасибо. Свидимся еще». «Бывай», — тот махнул рукой и перевел взгляд на мечущуюся бурю. Он не любил ночь, особенно не переносил ее в зоне. Каждый раз, оставаясь на этой страшной земле в темноте, вспоминал свою первую ходку, когда вот такой же ночью мимикримы разорвали проводника и одного из ведомых. Но Грива научился прятать свои страхи так глубоко, насколько это вообще было возможно. Он тисками сдавливал их на самом дне памяти и шел в ночные рейды, стараясь одолеть демонов, терзающих его все эти годы. «Не поворачивайся!» Хриплый с подсвистом голос прервал размышление торговца, заставив его вздрогнуть. В затылок Гривы уперся глушитель, и сталкер предпочел подчиниться. «Ответь на мои вопросы, и будешь жить!» «Ясно!» Торговец выглянул во двор, где еще мелькала фигура Зверева. «Позвать? А если человек за спиной выстрелит? Нет уж, лучше подчиниться!» «Первый вопрос. Ты знаешь, кто это такой?» Незнакомец вытянул руку, указывая на скрывшегося в ночи Макса. «Зверь? Макс Зверев. Знаешь его?» «Конечно». Грива кивнул. «Что можешь о нем рассказать?» «Я?» Торговец попытался сместиться в сторону, но сильная рука собеседника остановила его. «Я его не очень хорошо знаю. Пересекаемся время от времени, когда он мне что-то продает, или я ему. Вот как сейчас. Что можешь о нем рассказать?» — повторил свой вопрос незнакомец. — Где обитает? Чем живет? — Обитает? Да не знаю я. На маяке, наверное. Я его там пару раз видел. А чем живет? Смурной он какой-то, замкнутый, необщительный. Слова из него лишнего не вытянешь, если по душам захочешь поговорить. — Это у него-то душа? — незнакомец усмехнулся. — Сильно сомневаюсь. — Так говоришь, замкнутый? — Да. Бывало, придет ко мне купить что-нибудь из лекарств или продать артефакты какие, а сам все время молчит, и мне приходится догадываться, что ему требуется. А может, он просто без надобности не треплется. Мне-то какая разница? Это не мое дело. Мое дело продавать и покупать, а не интересоваться подноготной клиентов. Я же не психоаналитик, чтобы в душу к человеку лезть. «В душу?» — опять переспросил собеседник. «Слово-то какое для него? Душа. И что он у тебя сегодня покупал?» «Оружие. Вообще он стволами никогда не интересовался, но после того, как на мимикрима налетел...» «Когда?» «Вчера или позавчера. Он мне раны показывал. Наткнулся на мутанта и, наверное, испугался». «Вчера или позавчера? Интересно. А он больше ничего не говорил странного? Может, спрашивал о чем-то?» «Да ни о чем он не спрашивал». «Про оружие, может быть, чего сказал?» «Да нет же. Я спросил его, зачем ему стволы, а он раны показал. Наверное, туго ему пришлось. По себе знаю. Когда меня в первый раз мимикрим располосовал, я весь в бинтах был, а к еде дня три не прикасался». «К еде? Ну да. Кусок горла не лезет после такого нервного срыва». «И он тоже не ест?» «В смысле?» — не понял Грива. «Ну...» «После мимикрима тоже ничего есть не хочет?» «Хм, а точно. Я ему две пачки натовских обедов припер, консервы. А он сказал, что по особой диете живет». «По особой диете?» Стоящий за спиной уже в третий раз, словно в раздумье, повторял фразы вслед за торговцем. «Ага. Сказал, что у него своя диета. Хозяин барин. Если он человеческую пищу не ест...» Грива усмехнулся, словно забыв о прижатом к затылку стволе. Может, он влагой питается, как растение. А что? Знал я одного сталкера. Монголом звали. Так тот мог без еды? Куда он пошел? Монгол? Твой покупатель. Так могильник, наверное. Он про гопников спросил, которые там обитают. Ты же сказал, что он ни о чем тебя не спрашивал. Это так, к слову, разговорились и... Что за гопники? Двое волкососов с бывшей пепловской заставы обобрали меня до нитки позавчера, а он, наверное, решил шороху навести. Хотя, может, спросил, чтобы подальше это место обойти. А как ты узнал, что ему нужно оружие? Связь у нас через одного человека. Чугуном кличут. Он в могильнике артефакты собирает. Вот через него-то Макс на меня и выходит. Чугун, собеседник хмыкнул. Какое оружие ты ему продал? Винтовку булпаповскую с ночником, макар, бинты, тормодол там всякий. Сколько он взял патронов? Трассеров и зажигательных по 2 магазина, остальные бронебойные, все, что у меня были. Понятно. Ствол с массивным глушителем убрали от головы. Несколько секунд за спиной торговца не раздавалось ни единого шороха, после чего незнакомец прохрипел: «Иди отсюда». Уговаривать Гриву не пришлось. Он схватил свой АКС, рюкзак и, запинаясь, кинулся вниз по лестнице. Только добежав до первого укрытия, остановился и обернулся. Человек, державший его под прицелом, все еще стоял на втором этаже, глядя в сторону могильника. На незнакомца оказался накинут зеленый маскировочный плащ, подобный тому, какие носят снайперы из подразделений военсталов. Под плащом угадывались мощные углы костюма с экзоскелетом. Для уверенности Грива достал бинокль и внимательно рассмотрел оружие незнакомца. Помимо странного вида агрегата Crossfire, сталкер имел при себе широкий нож, который, вопреки привычному, носил пристегнутым в районе голени. По всему было видно, что человек серьезный, не гопник вроде тех позавчерашних, а кто-то гораздо опытнее и к тому же опаснее. Грива достал смартфон, пытаясь определить человека по коду коммуникатора, но выяснилось, что устройство незнакомца отключено. Удостоверившись, что поблизости больше никого нет, торговец принялся стучать пальцем по клавиатуре, и когда на экране появился значок в форме телефонной трубки, тихо проговорил: «Чугун, это Грива. Когда Макс, ну тот, который странный, к тебе заглянет, скажи ему, чтобы был осторожнее. За ним серьезные люди идут, и намерения у них такие же серьезные, как и оружие». «Понял», — прошипел искажаемый помехами голос. «Передам». Грива спрятал коммуникатор и вновь затаился, ожидая дальнейших действий незнакомца. Лучше уж перестраховаться, чем попасть под раздачу. Торговец как чувствовал, что странный человек пришел не один. Но не стал бы бывалый сталкер так подставляться. И правда, пару минут спустя мимо укрытия Гривы проследовали еще двое. Первый, облаченный в комбинезон нейтралов и вооруженный абаканом, водил головой из стороны в сторону, пытаясь разглядеть малейшее мельтешение. Его холодный цепкий взгляд заставлял вжаться в траву, словно это не человек смотрел во тьму, а ствол пулемета. Безжизненные глаза парня наводили на самые жуткие мысли, но он не являлся ни зомби, ни подвластной телепату марионеткой. Этого обожженного зоной чудака со взглядом бывалого палача Грива несколько раз видел на базе наемников. Его звали Хорек. Лучший следопыт леших, и если такой сталкер, как говорится, падал на хвост, на спасение беглец мог не рассчитывать. Второй в знакомом бронекостюме с красными вставками на груди лет 30. Не крутился, как юла, в отличие от молодого спутника. Он шел медленно, но уверенно. Все в этом человеке выдавало бойца пепла, от костюма до повадок. Еще больше Грива поразило оружие незнакомца. Сталкер легко удерживал достаточно редкий штурмовой винторез. На этом чудеса не заканчивались. Автоматическая винтовка оказалась снабжена «Найтвизором» натовского образца и имела, как показалось Гриве, магазин увеличенной емкости. За такой образец торговец, не раздумывая, выложил бы круглую сумму. Последний раз он встречал винторез этой модификации почти 1,5 года назад и никак не ожидал увидеть его в руках сталкера. Если эти двое действительно были заодно со странным лешим, то Макс Зверев стремительно терял шансы на спасение. Торговец дождался, пока опасная парочка минует открытое пространство, и медленно, чтобы Хорек и Пепловец не смогли его засечь, двинулся в сторону. Он знал завод достаточно хорошо, и поэтому заранее продумал маршрут. Дойдя до металлических гаражей, поверх которых разместилась гигантская энерго, Грива повернул налево и уже скоро вышел к путям. Отсюда было рукой подать до территории пепла. Торговец заспешил к блокпосту воинов зоны. У гаражей он чуть было не влетел в совсем свежий трамплин, но вовремя заметил аномалию и изменил направление. Он бежал. Страх гнал торговца прочь от места, где совсем недавно его могли легко отправить на тот свет, без каких-либо причин, и поэтому он спешил туда, где смог бы переждать ночь. Утро, солнце, скорее бы рассвело. Грива замер перед одним из гаражей. Рыжие створки ворот со следами сколотой ржавчины распахнуты настежь. Торговец видел чернильную тьму нутра ракушки. Определенно, такого не было, когда он проходил здесь в последний раз. Но когда случился этот последний раз? Месяц назад? Полтора? В зоне все меняется за считанные минуты, и удивляться тому, что кто-то рискнул забраться прямо под аномалию, не стоило. Забирались даже в лагерь легиона, который те умудрились организовать у энергопоста. И в самые дремучие дебри – чащобы. Ходили слухи, что не так давно группа «Монгола» прошла к самому центру аномальной территории. Но еще буквально свежая ржа на земле. Грив остановился, поднял небольшой камешек, швырнул его внутрь гаража. Импровизированный снаряд несколько раз стукнул о деревянный пол помещения, и все стихло. Да, действительно, там не было никакой аномалии. Но кто открыл дверь? И ведь явно находился сейчас внутри. Отчего-то торговец всем нутром чувствовал, что не ошибается. Он скинул автомат и передернул затвор. «Кто там?» Теперь он держал вход под прицелом. «Кто там?» А ведь мог просто пройти мимо, не заметить, что дверь открыта. Он ведь бежал. Но даже психиатрам порой неизвестно, какие причудливые формы принимает страх паранойи и на что он может толкнуть человека. Грива стоял сейчас перед распахнутыми воротами гаража посреди пользующегося самой дурной славой закоулка завода, и страх заполнял все его естество. Палец на спусковом крючке дрожал. «Кто здесь?» — выкрикнул он вновь, и на этот раз что-то зашуршало в глубине темного помещения. И все-таки торговец не ошибся. Что-то таилось там, ждало, пока человек пройдет мимо и подставит под удар спину. «Выходи!» Грива переместился в сторону и, не мигая, смотрел на темный проем. Из недр показался человек в сером балахоне, похожем на тот, что был на охотнике, идущем по следу Зверева. «Не стреляй!» — прохрипел человек. «Руки подними!» Торговец уже видел, что бедолага не вооружен и что ковыляет, припадая на правую ногу. Незнакомец выставил руку вперед, ладонью к Гриве. «Не стреляй, я тебя прошу!» «Ты ведь не из этих!» — он махнул в сторону здания. «Не леший?» «С чего ты взял, что я не леший?» «Лешие бы сразу выстрелили!» «Выстрелили? А зачем им в тебя стрелять, если ты человек?» «А им плевать!» Незнакомец уже покинул гараж и теперь, качаясь, стоял перед Гривой. На вид мужик лет 45, худой, с большими голубыми глазами и реденькой бородкой. «Они меня могли за шатуна принять», — он скривился. «Совсем сдурели. А ведь когда-то таких, как я, уважали». «А кто ты?» Грива постепенно терял бдительность, расслаблялся. Он опустил автомат и удивленно смотрел на незнакомца. «Я шаман». Фигура в балахоне постучала по правому плечу. «В прошлый раз такие вот молодцы мне руку по локоть отрезали, чтобы я под ногами не путался». Незнакомец прищурился и сделал еще один шаг к Гриве. Торговец аккуратно убрал автомат и тоже подался навстречу. С одной стороны, он понимал, что целиться в шамана – верх неприличия, но с другой, кто же знает, что это и правда не шатун. А ведь похож на мутанта, и оружия с собой нет, и руки из-под плаща не видно. Объяснилось все очень просто. Кроме этого, Грива отметил про себя, что если бы в гараже сидел мутант, то не пропустил бы шанс убить его, пройди торговец мимо. Все правильно, надо только извиниться. «Прости, я не знал, что там прячется человек». «Я не прятался», — шаман обиженно фыркнул. «Я просто ждал, пока плохие сталкеры пройдут мимо, но, слава зоне, все обошлось». «Да уж», — Грива кивнул, — «но я в тебя целился, а это нехорошо». «Неужели? Небось, наслушался сказок про то, что оскорбленные шаманы проклинают сталкеров, и те попадают в аномалии?» «Ну, в общем, и это тоже. Я немного суеверен». «Да ничего страшного». Человек в балахоне широко улыбнулся. «Я обиды не держу. Ты ведь не со злым умыслом?» Он снова шагнул вперед, но Грива уже не отслеживал движение собеседника. «Напрасно. Чему нельзя полностью отдаваться в зоне, так это доверию. Здесь всегда и везде нужно ожидать подвоха». Грива этот постулат забыл. Быть может, усталость и страх сыграли с ним злую шутку, а может быть, он сам ослабил внимание, в любом случае точно поступил опрометчиво. Все произошло за долю секунды. Нечто серое взметнулось из-под полы плаща, и когда шаман сделал очередной шаг, Игриво увидел огромную гипертрофированную конечность, занесенную над ним. Мгновение спустя рухнуло обезглавленное тело торговца и звякнуло об асфальт цевьё автомата, который так и не пригодился владельцу. «Вот ведь дотошный!» — прохрипел шатун, оглядывая кровавленное тело недавнего собеседника. «Чуть было не убил меня». Он ждал уже несколько часов, и еще один упущенный человек мог оставить мутанта без ужина. Такое положение дел его не устраивало, поэтому он пошел на риск, выйдя из гаража навстречу вооруженному одиночке. Совсем недавно мимо с осторожностью прошествовали двое. Мутант очень проголодался, но чувство самосохранения взяло верх над природными инстинктами. С каждым днем он все меньше походил на человека и понимал это, поэтому всякую новую охоту использовал более изощренные методы. Сначала он обитал на армейских базах, в деревне Мимикримов, но когда сталкеры начали обходить поселение стороной, перебрался на завод. Эти земли дали ему возможность проявить фантазию на полную катушку. На первых порах он просто притворялся сталкером, увязываясь за одиночками, а когда о шатунах, человекоподобных мутантах с гипертрофированными руками-косами узнали все, принялся хитрить. Хитрил и, расставляя мышеловки, терпеливо выжидал, готовясь к решающему выпаду. И вот вознаграждение. Сегодня попытался использовать силу внушения, чтобы стать похожим на человека, и понял, что это ему удалось. А значит, следующий мутант его также могут признать за шамана. Эволюция. Мутант подошел к мертвецу, отбросил в сторону голову Гривы и принялся разглядывать странные нашивки на форме. «Зона отчуждена, отчуждена, отчуждения!» Он довольно улыбнулся. Все-таки в нем осталось что-то от человека. Но воспоминания о прошлом спрятались в самые глубины остатков сознания. Он давно не помнил, кем являлся в прошлой жизни. Погиб? Нет. Переродился. Шатун замер, прислушиваясь к странным шорохам, потом развернулся влево. Там, в проходе между гаражами, стоял человек с автоматической винтовкой на изготовку. На секунду их взгляды встретились, после чего сталкер нажал на спуск. Настала пора ставшему хищником проявить невнимательность. Все возвращается на круги своя. Убившую торговца тварь отшвырнула назад, прижала к боковой стене гаража, и ее тут же обвили тысячи голубоватых аномальных молний. Он еще пытался выдавить из себя звуки, но по гортани уже взбиралась волна жара. Искрящаяся масса поглотила остатки проблесков взорвавшегося сознания за пару секунд, резко махнула в последний раз кривая длинная конечность с острыми роговыми наростами, оставила на боку гаража длинную заметную царапину, а уже через минуту перед стрелявшим лежал изуродованный, обугленный труп. Сталкер опустил винторез, достал из кармана смартфон и сделал несколько фотографий обезглавленного торговца, после чего переключился на мутанта. Снимки шатуна должны стать подтверждением выполнения очередного задания по устранению опасного зверя. Интересно, сколько заплатят барыги за эту работу? «Фрегат, пошли!» — окликнул его хорек. У нас есть дела поважнее». «Спокойно, друг мой», — Пепловец усмехнулся. «Халтура еще никому не мешала». Он убрал КПК, заглянул в черноту гаража и двинулся за напарником. «Как там говорилось в примете? Не барачиваться, иначе смерть?» Фрегат обернулся и опять оглядел трупы. «Нет, все эти приметы — полная чушь». Лешие старались как могли. Из кожи вон лезли, чтобы подобраться скрытно. Они отключили наладонники, подошли с подветренной стороны, передвигались только, когда порывы воздуха могли заглушить посторонние звуки, чтобы Зверев не смог различить их шагов, но недооценили хищника. Макс почувствовал чье-то присутствие еще до того, как начал осмотр винтовки. Любой человек имеет свой запах. От одних пахнет алкоголем, от других – пищей или сигаретами. От странных людей, пришедших на завод, почти ничем не пахло, словно они блокировали все запахи каким-то химическим реагентом. Для чего? Чтобы их не заметили. Но именно это их и выдало. Даже когда торговец закурил, они сделали ошибочный ход, и теперь Макс ждал удара. Веер листьев осыпался перед ним, гонимый аномальным вихрем, и рецепторы царапнул запах оружейной смазки. Охотничье ружье с таким стволом, настолько умело скрываясь, преследуют лишь профессионалы, а значит, сомнений не оставалось, пришли по его душу. Он перевесил винтовку на другое плечо, освобождая правую руку и, не оборачиваясь, пошел в сторону могильника. Точно знал, что за ним наблюдают. Чувствовал, как минимум 3 винтовки сейчас направлены на него. Слышал приглушенные голоса незнакомца, игривы, но не оборачивался. Они хотят поиграть? Адреналиновые игры ему нравились. Впервые Макс Зверев столкнулся с кланом Леши, когда 2 ветровцев принесли в базовый лагерь с простреленными ногами. «Лешие, будь они неладны», — говорил тогда лидер секты. «У них сейчас за главного инквизитор. Может, слышал?» Зверь отрицательно мотнул головой. «Его свои просто инком зовут. Мутный тип. Пришел на земли кормилицы зоны, убивает ее сынов. Возомнил себя борцом с ересью. С тех пор прошло 11 месяцев, но разговор с грешником Макс не забыл. По крайней мере, отчетливо помнил первую личную встречу с представителями загадочного клана, после которой едва сумел спастись. Сейчас зверь знал о них все. Точно мог определить самых опасных леших и старался обойти их стороной. А вот вчерашний инцидент в лесу выбился из общего ряда и не по его вине. Просто люди оказались умнее хищника, сообразительнее, но никак не ловчее. В этом он мог дать им 100 очков вперед. Могильник встретил сталкера шквальным ветром. Примерно то же самое творилось и на заводе, но здесь стихия разыгралась в полную силу. Зверев сразу почувствовал запах табака и алкоголя. Нырнул в заросли кленов слева от дороги и через пару минут уже смотрел из разросшихся кустов акации на 3 мужиков в грязных штормовках, расположившихся в небольшой низине у костерка. Это были они. План возник моментально. Использовать мародеров, чтобы проникнуть в деревню новичков и расквитаться с Харитоном. Что, если просто выдать им малую долю информации, рассказать о расписании патрулей и ценном хабаре, хранящемся у торговца? Пусть молодчики наведаются в 5-хатки. Пусть нарвутся на военные патрули, отвлекая на себя внимание бойцов, или пусть проведут его по одним им известным тропкам к самому бункеру. Макс прекрасно понимал, что его план – палка о 2 концах. Бандиты просто могли убить его, по крайней мере, хотя бы попытаться. Но какого черта? Месть. Это абсурдное и сжигающее изнутри чувство затмевало все прочее. Он все последнее время жил только ей. Макс думал, что все так просто, но когда явился убивать, оказался в совершенно другой ситуации. А что он вообще делал в прошлый раз в бункере? Пытался напугать пистолетом бывалого и прожженного торгаша? Не подумал об охране, которой Харитона всегда была? Даже не попытался заткнуть барыге рот, когда тот начал звать на помощь? Что это, если не частичная потеря человеческой сущности? Халатность в, казалось бы, заранее продуманных действиях. Ведь не ворвался же к торговцу просто голодный и неразумный зверь, а вернулся жаждущий мести человек. Нет, Макс не утратил решимости отомстить обидчику, благодаря которому вся его жизнь изменилась коренным образом и далеко не в лучшую сторону. Таких вещей он точно прощать не собирался, поскольку теперь он как наркоман, не мог соскочить с иглы. Сейчас он более четко представлял цель своего очередного похода. Теперь знал, зачем несет за плечами винтовку. Он шел не просто бездумно убить, а стремился исполнить возложенную на него миссию, то, о чем ему напевают холодными ночами ветры зоны, то, о чем просили все, кого он потерял из-за секты каннибалов, чьи души жаждали отмщения, предавшему их заказчику. А еще о наказании грешника просил даже каждый убитый самим зверем человек, каждая растерзанная и замученная душа. Макс прочитал мольбу в остекленевших глазах того лешего с пяти хаток. Об этом молил его и умирающий Мимикрим. Сама зона даровала хищнику силы для одной единственной цели. Она избрала его. Только сейчас Макс осознал это, и холодный поток воздуха вновь пробрал до костей. Он шел, чтобы старик не сотворил еще большее зло. Как быстро Харитон перешел от слов к действию. Ведь торговец поначалу не хотел привлекать внимание военных к произошедшему в бункере, но потом направил их уничтожить зверя. Наверняка после этого он связался с лешими и выдал им маршрут Макса. Вот почему он не сообщил на пост под железнодорожным мостом, и там его пропустили, чтобы охотники на мутантов спокойно смогли выйти на цель. Ловко, Харитон, очень ловко. Торговец всегда умел найти самый неожиданный выход из положения, да еще и заработать на этом. На смерти, например. Такие люди, как он, живут за счет других, подобно паразитам. Они спокойно спят по ночам, посылая на убой все новые группы собственных исполнителей. Скользкому куску мяса невдомек, что человек, чуть было не убивший его, дважды в месяц выходит на охоту, чтобы хоть чем-то заглушить рвущиеся из подсознания кошмары. Ирония судьбы, но Зверев только сейчас понял, каким человеком в действительности являлся Харитон. Очень давно, когда Макс впервые появился в пятихатках, известный многим ходок по прозвищу Спам заприметил зверя. В то время Макс считал Харитона героем, но героизм обманчив. Торговец уже тогда ничем не напоминал себя молодого. Когда-то он лично знал черного сталкера, и тот уважительно относился к Харитону. Быть может, именно тогда душа барыги сгнила, надломилась и позволила исчезнуть внутри себя последнему человеческому. Так кто из них более зверь, Макс или Харитон? Циничный монстр, скрывающийся за фасадом торговца, и впрямь оказался совсем не тем, кого Зверев знал когда-то. А он и не заметил изменений, хотя мог отказаться от того злополучного рейда. Неудачи, конечно, случались и прежде. Взять хотя бы вылазку на блокпост за необходимым спаму-контейнером. Когда спам ушел, оставив раненого зверя на милость воякам, черт возьми, его всегда использовали как расходный материал. Но теперь все изменилось. Макс стал кукловодом. Он перехватил нити, за которые дергали Харитон и ему подобные, и теперь сам готовился управлять другими. «Эй!» — развел он руки в стороны, чтобы сидящие у костра под навесом мародеры видели, что он безоружен. Часовой сел на одно колено, скрываясь за бетонной плитой, и дождался, пока Макс выйдет на открытое пространство. «Здорово, бродяги!» — поприветствовал Зверев собравшихся людей. Бродяги, явно шокированные его внезапным появлением, теперь всматривались в ночную темень, пытаясь понять, кто к ним пожаловал. Такой же мелкий бандит, как и они сами, а значит друг, или идиот, не знающий, кто обосновался у этого костерка, а следовательно, просто жертва. «И тебе не простужаться», — часовой продолжал держать пришельца под прицелом. «Ты кто такой и чё хотел? Я к вашему главному». Сидящие у костра бандиты оживились. «А ты часом костерком не ошибся, фраер?» В глазах находящегося на дежурстве полыхнул нехороший огонек. «Не ошибся», — холодно бросил Зверев. «Дело есть». «И это типа совпадение, да? Как раз, когда мы хотим паровозик подломить, приходит фра, начал было часовой, но сидящий у костра лысоватый седой мужичок рявкнул. «Цец, Семера, по сторонам смотри». Расслабился. И, обращаясь к Зверю, процедил. «А ты смелый сталкер или глупый?» Зверев не улыбнулся даже, оскалился. А я не сталкер, папаша. Вольный бродяга, значит? Зверь решил не играть в шпиона и согласно кивнул. Почти. Меня зовут Макс. Пустишь к костру? От сталкера Чебака Зверев слышал истории о том, что у бандитов в зоне появился странный кодекс чести, которому пытались следовать практически все более-менее организованные группы мародеров. Если грабишь, оставь нож и детектор аномалий. Если хочешь присесть к костру, назови имя. Если лжешь, лучше сам удавись. Максу всегда казалось, что эти принципы бандитской жизни от того, что бесятся жиру гопники и видят себе сплошь мафиози, вроде Дона Корлеоне. А почему бы не подыграть? Седой с минуту пристально изучал пришельца, обшаривал взглядом, после чего добродушно произнес. «Садись, бродяга, грейся. Меня деканом кличут. Я смотрящий на могильнике. Держи базар». «Смотрящий!» Звереву хотелось расхохотаться в лицо этому напыщенному индюку. «Влад Апостол! Вот кто настоящий смотрящий! Бандит, каких в зоне нет!» От одного упоминания имени законника бандитского мира у Макса мурашки бежали по загривку. А этот? Зверев год убивал сталкеров в могильнике и ни разу не наталкивался на декана и его кодлу. Значит, бандит пришел сюда недавно и теперь качает права, пытается раздуть авторитет. Жалкое зрелище. Зверь покосился на часового, все еще целящегося ему в голову. «Ты, братуха, прости этого чудилу!» Усмехнулся декан, проследив за взглядом гостя. Обленился сучонок, пока я с пулей в пузе отлеживался. Проморгал тебя, хотя должен был метров за 100 заметить. Меня бы не учуял. Хожу я тихо. «Это да!» Декан крякнул. «И зачем ты к нам так тихо подкрался?» «Мне нужно попасть к новичкам на пятихатках. Если поможете, все, что там найдете, будет вашим». «Пули от леших мы там найдем», — пискнул часовой, но тут же умолк под тяжелым взглядом декана. «А тебе какая маза? Харитона знаешь?» Декан кивнул. «Я ему кровь пустить собираюсь. От вас требуется помощь в пути и во время моей беседы с ним». Не ожидавший подобной наглости часовой вскинул автомат и просипел. «А ты не попутал, бродяга? Не к шантропе приковылял?» «Не попутал. С паханом твоим говорю». Зверь не сводил глаз с четок, который декан ловко перебирал посиневшими от наколок пальцами. Бандит поймал взгляд сталкера и улыбнулся. «Нравишься ты мне, бродяга. Ей-богу, на крысу не похож. Вот думай теперь, либо ты идиот, что приперся сюда и такое предлагаешь. Либо и правда тебе добраться туда надо, край, а нам выгода будет. Какой вариант, первый или второй?» «Второй. Харитон у себя в бункере немало артефактов хранит». Часовой вновь встрепенулся. «Там бункер все равно, что сейф. Харитон же не лох какой-нибудь. На гоп-стоп сталкеров брать одно, а на хату к барыге всей малиной? Не, без мазы». Декан напрягся, сжал четки в кулак и обратился к зверю, кивком указывая на подручного. «Слышал, о чем Семера трет?» «Слышал. Ну, и как поступим? Если доведете до бункера, все, что найдете в деревне, ваше. Там малолетки обычно жмутся, да и тех немного. Вы их оберете или перестреляете в два счета. А не жалко зеленых под пули гнать?» Бандит вздохнул наигранно тяжело. «Они не люди. Они мясо, знали, куда идут». «Складно лепишь, фраер», — декан кивнул. «А барыга, значит, твой? У меня с ним свои, давние счеты». «Да ну», — главарь бандитов заинтересовался. «И в чем тема?» «Он мою группу подставил, и сектанты всех положили. Кровник он мой». Семера конвульсивно дернулся, словно при упоминании слова «кровник» через его тело пропустили электроразряд. Декан тоже насторожился. «Будем считать, что ты в своем праве. Сколько, говоришь, там молодняка?» «Когда я уходил, деревня была пуста. Может, и сейчас пуста. А погоны и лешие, их сколько? Вояк и охотников я из деревни увел. Они на заводе заплутали, будут еще 6 часов оттуда топать. Если ударить быстро, то в лагере не успеют опомниться». «И опять складно. Чего ж ты при таком раскладе сам не пошел?» «Меня ждут». Одного. Декан кивнул. Ему все больше нравился этот странный сталкер. За годы, что провел в тюрьмах и СИЗО, он научился быстро распознавать подсознных и чувствовал, когда в группе появлялся стукач. Зверь на подставного не походил. Декан сразу уловил это во взгляде. «Харе, я тебе верю. Только давай сделаем по-моему». Бандит заговорчески улыбнулся. «Ты в судьбу веришь?» «В судьбу?» Макс, растерявшись, часто заморгал. «Ну, в совпадение, веришь?» Звереву внезапно вспомнила встреча с Мимикримом и анархист в экзоскелете. «Судьба. Это второе имя зоны». «Верю», — он решительно кивнул. «А я не верил. Но, прикинь, тебе подфартило. И мы тут кое-какой план обмозговывали, когда ты заявился». Семеро и второй бандит с ужасом глядели на своего лидера. «Не ссыте. Этому бродяге можно верить», заявил декан, заметив реакцию подельников. «Я печенкой чую. В общем, Макс, с базы пепла к рубежу через полчаса пойдет колонна в три машины. Вот тут прямо и пойдет. На броне лохи. Мы будем их брать. Задача – перещелкать охрану и забрать груз. В машине у них артефакты на сумму с дохрена каким количеством нулей. Пепловцы так платят за то, что вояки им оружие через рубеж таскают. А охрана у колонны почти никакой. Ничего не боятся, суки краснопузые. Давай так, помоги нам колонну разобрать на запчасти, а уж мы и тебе поможем с просьбой. Вчетвером на колонну? Нас больше будет. В засаде почти 20 стволов из бригады Гриши Боровика. А ты будешь за снайпера. Винтовка, вон вижу, у тебя знатная, болтается. Если через боковое стекло водилу броневика снимешь, чтобы лобоуха уцелела, мы на этот тарантас сядем и через все посты примчимся прямо на пятихатке к соплякам. Пепловцев военные через посты пропускают, потому что Еремин пароли знает. «Дак и я не кабы кто», — декан улыбнулся. «Схватим колонну, а коды я обеспечу. Тебе при таком раскладе Харитон, а нам машина и хабар из деревни. Лады?» Макс понятливо согласился. «Лады». Зона тоже желала смерти Харитона, а иначе как объяснить, что у зверя все складывалось так удачно? Полчаса 30 минут, в каждой из которых 60 маленьких вечностей. Как долго тянется время в томительном ожидании. За последний год Макс научился забывать о его течении, занимая разум совершенно другими мыслями, но теперь он был сосредоточен именно на предстоящем бое с отрядом пепла. Если все пройдет удачно, он получит возможность беспрепятственно добраться до бункера Харитона. Если же все провалится, прахом пойдет и его план мести на ближайшее будущее. Тогда придется начинать все заново и идти на пятихатки уже через болото, перед носом у вояк. Но возвращаться нельзя. Не потому, что так сталкеры не поступают, а потому что след вслед за Зверевым идет отряд леших, который почти никогда не промахивается и больше не упустит своего шанса. Он прекрасно это понимал, осознавая, что кольцо вокруг него сжимается с невероятной скоростью. Вояки с пятихаток, пепловцы с завода. Путь через заброшенные территории завода к маяку перекрывает группа леших. Все дороги сейчас отрезаны. Главное – успеть выскочить из петли прежде, чем инквизиторы подвесят зверя над разгорающимся костром. Надо бежать, пока не поздно. Но время уходит. Выбор нужно делать сейчас. Нужно решить – на пятихатке или на пустырь отлежаться до лучших времен. Выбор пока еще есть. Пока. Хотя какой выбор? Леший наверняка обходит его не с одного, а с нескольких направлений. Если это так, то вариантов не остается совсем, только двигаться напролом. Пахан спрашивал, верит ли Макс в судьбу. Да, наверное, но в судьбу, которую вершит сам человек. Он никогда раньше не задумывался над этим. Не было повода, и весьма странно, что задумался именно сейчас. Судьба. Слово-то какое. Макс улыбнулся, мысленно прокручивая в голове недавнюю встречу с Харитоном. Вот это была судьба. Может быть, именно его судьбой явилось спасение того сталкера по кличке Батрак. Судьбой бежать, ведя на хвосте леших? На хвосте. Хвост – это ведь тоже звериное словечко. Мак снова улыбнулся, но уже совсем не весело, скорее саркастически. «Чего радуешься?» — Семер обернулся к Звереву. «Вспомнил кое-что. Прошлое, одним словом». «Прошлое?» — Семер отложил автомат и подсел ближе. «Вспомнил, что было до зоны?» «Нет», — Зверь покачал головой. «То время ушло. И тот Макс умер давно, еще на пересечении рубежа, а вместо него родился я». «Ну да, такую же пургу Боровик нес. Мол, все мы здесь становимся типа зомби». «Это потому, что здесь оружие можно безнаказанно использовать». «Да ты че? Безнаказанно нельзя. Видишь пахана нашего? Он за этим строго следит. Только чего не по понятиям, разговор короткий. Да в этой зоне и понятия другие. И вертуха и с когтями». «А ты сидел?» «Три раза». Семеро гордо вскинул подбородок. «Первый раз на Семеру закрыли. Но поэтому у меня погоняло такое. Второй раз на Пятеру. Третий раз хотели на Червонец, мол, рецидивист. А я полтора года отсидел и откинулся по собственному желанию». Он зловредно засмеялся. «Это как? Бежал я, парень. Из зоны в зону. Бандит закатал рукав куртки, демонстрируя небольшую татуировку. Волчью голову в ореоле линий. В анархию даже успел податься, но потом плюнул на этих удодов. И в свободное плавание. Когда у болот мародеры обитали, всяко проще было. А теперь...» — Семер отмахнулся. «Теперь вся малина, пахан и три калеки. А люди Боровика, я слышал, их командира убили». «Да, Гришку завалили», — с видом знатока принялся объяснять собеседник. «Но пахан его братков к себе взять не может. Полномочий недостаточно. Вот если Влад Апостол разрешит...» «А кто такой этот Апостол?» Сделал вид Зверь, что не слышал о местном авторитете. «О, а ты не в курсах?» Макс неопределенно пожал плечами. Он смутно припоминал это прозвище, но никого ассоциировать с именем Апостола не мог. «Это главный законник зоны. Он тут вроде смотрящего за всеми. Типа пахан над паханами. У него раньше все мародеры в кулаке были, а потом остались только эти, как их? Маккена, как там эту банду Апостола зовут?» «Хлысты!» — отозвался молодой парень со свернутым на бок носом. «Во! Хлыстами их кличут. Шибко зверские они. Всю окраину чащобы держат, говорят, и в ее дебри как-то попадают. А Апостол типа главный у них». «Понятно». Зверь резко втянул носом воздух. «А с лешими у вас в целом как?» «Да суки они последние». Маккена достал из рюкзака пакет с куском копченой колбасы и, отрезав заплесневелый край, принялся медленно откусывать, жевать продукт сомнительной свежести. «Что, мешают жить?» — Зверев скривился. «Не то слово. Главное у них — вообще масть. Тварь. Ведь надо додуматься. В лагере нашем растяжек понаставить. Знаешь, какие у него методы?» «Нет», — Зверь потупился. «Слышал немного, а так? Они сперва по ногам стреляют, а потом подходят и дуло к башке приставляют. Если, говорят, не обмочишься, то зверь, писец. В таком случае могут оставить в живых, но чаще уже калекой. Наши их потрепали немного, убили одного и двоих ранили, так лешие неделю их пасли, а потом пахану изуродованные головы передали, типа сувениры на память. Твари, я ж говорю». «Да», Зверь словно вспомнил что-то. «Ты про главного их говорить начинал». «Начинал», Семер злобно сплюнул под ноги. «У них за главного сейчас бывший спецназер, типа супермена с подворотни. У этого фраера что ни день побоище. Собрал себе таких же, на голову шибанутых. В их отряде проводник есть, причем следы читает, как я книжку. Кроме следопыта еще стрелки классные имеются. Человек 10, наверное, этих суперменов. Я один раз с такими столкнулся. Гадом буду. Он сотни метров мне в очко угодил, падла. А ты бежал? Я? Лицо Семеры побагровело. Ты бы их в деле видел. Не люди, а роботы. Во время Вьетнамской войны было у наших подразделений вроде Альфы, которые налеты совершало на американские базы, прошептал декан. Говорят, инквизитор своих бойцов по этой методике натаскивал. К нему даже Еремин приходил учиться. Хотя, может, все это левый треп. Неожиданно громко зазвенел смартфон Семеры. В ночном воздухе звук разносился на сотни метров, словно вся атмосфера колебалась в такт трели на ладонника. Только сейчас Зверев ощутил тишину. Ветер успокоился, и теперь лишь редкий шелест траве невидимых грызунов и звон КПК-мародера тревожили покой задремавшей зоны. О, Семер скривился. Погиб сталкер. Грива. Заброшенная территория завода. И чего этим гаврикам по ночам у костров не сидится? Ты чего, Макс? Как ты сказал, его звали? Зверь протянул палец к коммуникатору. Грива. А ты его знал? Макс опустил голову. Он уже все понял. Смерть Гривы могла означать лишь одно. Идущие по его следу лешие убирают всех, кто ему помогает. И информация, полученная только что от мародера, заставила волноваться в очередной раз. Следовало поторопиться, а иначе петля точно затянется на шее в самый неподходящий момент. Ну, вот такая жизнь. Семера поднес смартфон к уху и проговорил. Все на местах. В траве по другой сторону дороги зашевелились неясные тени. Ими оказались те самые люди Боровика, которые, лишившись командира, были готовы на все, чтобы отомстить пеплу започившего лидера банды. Макс насчитал почти 20 человек. Немало для рядового налета. Вдобавок бандитский пахан управлял сейчас его ненавистью, а значит, оказался ничем не лучше Спама или Харитона. Но ничего, декан, и тебе я брюхо вспорю. Позже. В колонне будет 3 машины. 12 сопровождающих, как минимум, повторился на всякий случай декан. Тормозим их мы, а ребята Боровика – основная ударная сила. Готов, мститель? Зверь повел плечами, расправляя осанку, показал тем самым, что не отказался от планов. Он давно привык к тому, что для достижения цели нужно пробиваться через тернии. Пусть они и являются труднопроходимыми аномальными полями. Колонна показалась даже раньше, чем планировалось, через 25 минут после разговора декана и Семеры. Как и говорил главарь бандитов, двигались 3 машины. Сначала из-за холмов показался броневик натовского образца, потом крытый тентом КАМАЗ, и, наконец, последним шел топливозаправщик на базе все того же КАМАЗа. «Вот они, мои жмуры!» Маккен отложил недоеденную колбасу, аккуратно завернул ее в не менее грязный пакетик, убрал в рюкзак и потянулся к автомату. «Зверь, там в ветровом небольшое окошко есть. Нужно бронебойным хлопнуть, чисто водили в фейс. Тогда машинка ихняя будет в целом виде нашинской. Я их задержу как можно дольше, а ты действуй». Сегодня все было на стороне Зверева. Купленные ему гривы, бронебойные патроны, новая винтовка, одно к одному. Зона давала шанс. После года страданий, наконец, забрезжил луч надежды. Масть покатила, как бы сказали его нынешние напарники. Маккена тем временем поднялся на ноги и бросился к дороге. «Что он делает?» — Макс схватил декана за плечо. «Его же пристрелят!» «Не боись!» — бандит улыбнулся. «Делай, как он сказал, а Маккена не подведет». И действительно, как только бандит выбежал на дорогу, колонна замерла. Зверь ожидал услышать короткую очередь, установленного на броневике пулемета, но все было тихо. Мародер что-то объяснял водителю головной машины, яростно жестикулируя. «Аномалия!» — с трудом расслышал Макс. «Никак нельзя!» «Вот ведь голова! Молодец, парень! Но как его не приняли за мародера? Почему не выстрелили?» Ведь в любом подобном случае у пепла была инструкция на этот счет — стрелять. Или просто военизированная колонна была так хорошо оснащена оружием и боеприпасами, что одного бандита они не считали проблемой. Зверь выбрал позицию и присел на одно колено, ловя в перекрестие прицела голову водителя. Бледный пепловец, сидящий за рулем броневика, обратил лицо в сторону стоящего у двери мародера, и защищенная в обычном положении шея оказалась открытой. Можно было стрелять, но сомнений все же не оставляли зверя. А что со стеклом? Что, если выдержит выстрел? В броневиках для зоны переделывают только подвеску. Подгашение аномалий, а броня остается прежняя. Выдерживать такие стекла попадания? А черт знает, попытка не пытка. Макс нажал на спусковой крючок. Хрустнуло вминаемое пулей стекло напротив головы водителя, но и только. Эффект неожиданности был потерян. Зверь, не мешкая, выстрелил вновь, и на этот раз ветровое стекло броневика окрасилось пурпуром. Скакнул куда-то за капот машины Маккена, а со всех сторон застрекотали автоматы. Сидящий рядом с водителем пепловец, облаченный в экзоскелет, выпрыгнул наружу, что-то крикнул пулеметчику. Бой начался. Боец, не обращая на свистящие вокруг пули, пробежал еще пару метров, присел у колеса и тоже открыл огонь. Росчерки трассирующих дорожек пересекли заросли, скашивая бандитов одного за другим. Пулеметчик тем временем переключился на противоположный холм, не давая людям декана поднять головы. Зверь переместил ствол вправо, навел красную точку целеуказателя на засевшего пепловца и плавно нажал на спусковой крючок. Винтовка дернулась, посылая смертельный подарок неосторожному противнику. Боец тут же рухнул, получив пулю в просвет между броней и шлемом, а зверь выстрелил вновь. На этот раз он попал в ногу другому бегущему пепловцу, перевел винтовку выше и выпустил короткую очередь в область лопаток. Жертва дернулась, скинула руки и, заваливаясь в бок, исчезла в кровавом ореоле. Макс видел, как в свете прожекторов мелькали тени, как грохотали автоматы со всех сторон, но не двигался с места. Он методично отстреливал врагов одного за другим, словно войдя в раж, посылал противнику смертельные свинцовые подарки. Когда военизированное подразделение пепла оказалось в меньшинстве, сталкеры попытались отогнать машины. Но замыкающий заправщик уже горел. Яркое пламя лизало прицеп бензовоза, и казалось, что до взрыва всего секунда. Магазин с зажигательными патронами щелкнул зажимом, попав в пазы, зверь передернул затвор. Пепловские машины напоминали сейчас загнанную в горную щель колонну. Они выпускали во тьму очередь за очередью, а в ответ им сверкали одиночные всполохи. Зверь не торопился. Он медленно перевел ствол винтовки вниз и принялся гладить холодный спусковой крючок. У бойцов пепла не было шансов. Они попали в умело расставленные силки и, огрызаясь, всего лишь оттягивали неизбежный конец. Зверю это напоминало его собственное положение. Миг, и он попался. Сталкер глубоко вздохнул, прильнул глазом к окуляру прицела и навел его на бензовоз. Всего несколько выстрелов, и над могильником взметнулся огненный смерч, пожирая машины и находящихся вблизи людей. Но боковое зрение выхватило в отсветах пламени группу из трех человек. Небольшой отряд двигался в сторону завода, в его сторону. В единый миг зверь в деталях запечатлел двух леших с вертикалками и странного сталкера в плаще. И сразу понял, что они пришли за ним, а еще с сожалением отметил, как один за другим начали замолкать автоматы бандитов. Нет, не так прост Макс Зверев, как думает Лешие. Он вновь перевел прицел, теперь на нетронутый взрывом прицеп бензовоза, и пустил короткую очередь. Забарабанили зажигательные пули об объятый пламенем металл, и новая ослепительная вспышка озарила ночной могильник. Окруженный черной шляпой дыма, смертельно расширяясь в диаметре, к небу взметнулся шлейф огня, захлестывая торопящуюся группу леших. Дело было сделано. Оставалось лишь сесть в машину, переодевшись в форму пепла, и таким образом пробраться на пятихатки. Зверь уже не думал, что пропажу грузовика и бензовоза военные могут растолковать не в его пользу. Он просто стремился побыстрее и подальше убраться с места побоища. Перепрыгивая через тела убитых им сталкеров, приблизился к головной машине, не задетой взрывами. «В тачку, фраер!» — услышал зверь голос Семеры, но крик бандита внезапно прервался, и к ногам Зверева рухнуло тело бывшего часового. Во лбу бандита зияла рваная кровавая дыра. На грани слышимости Макс уловил лязг затвора винтореза стрелявшего. Мутации придали остроту его восприятию и развернулся к холмам. В траве мелькнула фигура человека в броне, следующая его пуля срикошетила от дверцы броневика. Не удовлетворившись сделанным, он поднялся во весь рост, на миг замер и вновь вскинул винторез. Третьего выстрела не последовало. Что-то остановило Лешего, но Макс не пытался выяснить, что именно. Он метнулся к броневику, и в этот момент из-за горящего в центре КамАЗа показался человек с вертикалкой. Зверь был уверен, что все трое леших, спустившихся к дороге, погибли, но этого даже не обожгло во время взрыва. Счастливчик? Как сказать? Стой, тварь! Человек с дробовиком кинулся было вперед, но Макс, не останавливаясь, отбросил нападавшего в сторону, и тот с криком ужаса приземлился в недалекую аномалию. Небольшой хват сработал, лишь только леший оказался в его центре и, словно полотно циркулярки, прорезал орущее тело насквозь. А зверь не останавливался. Он заметил, что человек с винторезом готовится выстрелить вновь, возясь затвором, и в памяти воскресла фраза покойного Семеры «По ногам». «Сначала по ногам. Нет уж, не дождетесь». Макс распахнул заднюю дверцу броневика и рыбкой запрыгнул внутрь. Пахан и Маккена уже находились на местах. «Погнали!» — крикнул зверь, хлопая бронированной створкой, по которой тут же забарабанили отскакивающие пули автоматической винтовки. «Как же! Остановили!» Тяжелая машина вздрогнула и рванула с места, оставляя леших наедине с людьми боровика. «Какая падла стреляла!» Маккена, разместившийся на месте водителя, на миг повернул голову к Максу. «Кто Семеру зажмурил? Фраер?» «Фрегат!» Декан глубоко вздохнул, отвечая вместо нервно дышащего зверя. «Это пиковая масть из пепла. Инквизитор, тварь, красные вставки подключил. Макс, ты ж нам тер, что тебя только лешие пасут, а тут пепел. Непонятки, понимаешь ли. Пепловцы — это охрана колонны», — тут же нашелся Зверев. «Меня только лешие пасут. Придется действовать по обстоятельствам». Сталкер несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь снять напряженность. Панцирь брони, казалось, сковывал грудную клетку, и за отхлынувшей волной жара и адреналина накатывал холод. Он опустил руку в карман, нашарил теплый артефакт и протяжно прошептал: «Ты меня не остановишь, зона».